И если говорить о судьбе и о судьбах, о разного рода житейских обстоятельствах, предопределяющих события, то, видит Бог, у Обера Кандалова не было бы никаких забот с неудавшимся семинаристом Авдием, если бы тому довелось в свое время доучиться и дослужиться до рукоположения в соответствующий сан. Кстати, бывшие однокашники Авдия по семинарии, когда-то такие же легкомысленные, как и все ученики, выбрав однажды жизненный путь, оказались куда устойчивей, а самое главное, благоразумней, чем Авдий, сын покойного диакона, и уже успешно продвигались после завершения духовного образования по ступеням церковной карьеры. Будь в их числе и Авдий, а поначалу он значился среди наиболее высокоодаренных, любимых отцами богословами юношей, тогда Оберу Кандалову и Авдию вряд ли пришлось встретиться хотя бы потому, что Обер Кандалов искренне считал попов недоразумением времени и никогда в жизни не переступал церковного порога даже из любопытства. Если бы, да кабы. Однако кто мог знать, что такое произойдет? Если бы знать наперед. Но кто у кого просит заполнить анкету, когда вербует на один выезд, отправиться за компанию подзаработать? Это же все равно, что поехать с коллективом на картошку. Разве что вместо клубни предстояло собирать убитых на облаве животных. Знал бы Обер Кандалов, что повстречавшийся ему на вокзале скиталец Авдий, чокнутый, ненормальный, не пришлось бы ему в Майнкумских песках ломать себе голову, как с ним поступить, куда его девать, как избавиться без вреда для себя от этого дикого Авдия, едва не сорвавшего все то, что он устраивал с таким усердием, посредством чего надеялся реабилитировать свое прошлое. Кто бы мог подумать, что таким странным, невероятным, причем глупым образом все свяжется в один узел. От этих мыслей Оберу Кандалову очень хотелось выпить, что называется ударить по-черному, а он здорово это умел. Полстакана с залпом, потом еще и еще полстакана. Оглушить, взвинтить себя так, чтобы никаких тебе преград, чтобы полностью сознание отшибить. И тогда дать по мозгам. Но и этого он боялся, потому что знал, как тяжко будет потом. И откуда он взялся, этот Авдий, на его голову? И опять, если говорить о судьбе и судьбах, о разного рода жизненных обстоятельствах, предопределяющих причины других событий, то все это завязывалось задолго до этого и вдали отсюда. Изгнанный из духовной семинарии, как еретик-новомысленник, Авдий работал в ту пору внештатным сотрудником областной комсомольской газеты. Редакция газеты была заинтересована в нем, в недавнем семинаристе, недурно пишущем на любимые читателями темы. Преданный церковью анафеме, он был выгоден для наглядной антирелигиозной пропаганды. Несостоявшегося семинариста, в свою очередь, заинтересовала возможность выступать в молодежной печати на близкие ему морально-нравственные темы. Пропускаемые при этом на странице газеты, его несколько непривычные размышления, безусловно, привлекали читателей, и не только молодых, особенно на фоне заунывно-дидактических призывов и социальных заклинаний, захлестнувших областную печать. И пока вроде бы взаимные интересы соблюдались, но мало кто знал, а вернее, за исключением одной души, никто не знал, какие помыслы вынашивал этот молодой да ранний обновленец. Авдий Калистратов надеялся со временем, с упрочением своего журналистского имени, найти некую приемлемую форму, некую пограничную идеологическую полосу, позволившую бы ему высказывать столь актуальные и столь жизненно важные, по его убеждению, новомысленнические представления о Боге и человеке в современную эпоху, в противовес догматическим постулатам архаичного вероучения. Вся смехотворность заключалась в том, что перед ним стояли две абсолютно неприступные и несокрушимые крепости, сила которых зиждется на их обоюдной незыблемости, и тотальной взаимонеприемлемости –